Глава четвертая. Пробуждение было неожиданным. Мутный со сна взгляд нащупал крадущуюся ко мне фигуру Андреича. «Это нормально. Камердинер идет меня будить. Но ненормальные звуки за окном». «Че там?» — спросил я. «Двуперстых купец ваш привел», — поджал губы Андреич. «Вопросы, говорит, к вам имеют». Зевнув, я махнул рукой, и слуги принялись приводить меня в порядок под бубнеж камердинера на тему «Совсем нюх растеряли, не то что в старые добрые времена». «Вопросы — это хорошо», — принялся я за его воспитание. «Ежели пришли, значит, думали, промеж себя совещались, ругались». Оценивали перспективы, а самое главное, хотят служить империи ко всеобщей пользе. Иначе не пришли бы. Гарантии хотят, и я их понимаю. Больно складно поет цесаревич на грани волшебной сказки. Разве так бывает? Шум, надо признать, был очень приличным. Большую его часть составляла хоровая молитва. Не камнями в меня кидать пришли, а нормально поговорить. И, скорее всего, решение им далось непросто. Сейчас как выйду, как велю казакам нагайками всех разогнать, а зачинщиков во строк. Был у Ивана Грозного челобитный приказ. Тамошние дьяки принимали челобитные напрямую у народа и нередко несли их, собственно, царю. Традиция сохранялась вплоть до 17 века. А потом пришли реформы, и такой хороший механизм обратной связи закончился. Понимаю, что челобитные писали разные, в том числе ложные и направленные на борьбу с личными врагами. Но я себе такую штуку сделаю. 3-4 правильно отработанные челобитные в месяц сильно помогут утолить жажду народа в справедливости. Ну и переименовать надо будет. Как-то для 20 века не солидно звучит. Одевание закончилось, я вышел в коридор и нашел там губернатора. «Доброе утро, Георгий Александрович!» — отвесил он поклон. «Доброе утро, Николай Иванович!» — кивнул я. «Народ по мою душу пришел, но мне было бы приятно чувствовать рядом надежное плечо». Губернатор обрадовался, и на крылечко мы вышли вместе. «Ух, толпа!» «Ну как толпа? Человек 100. Все на коленях стоят, молятся. Прохладно, а среди ходоков много пожилых. У вас же ревматизм, дяденьки!» «Ну зачем остатки здоровья гробить?» «Георгий Александрович!» — поднял на меня взгляд Кирилл. «Привел вот!» — смущенно отвел глаза. «Правильно сделал!» — одобрил я. «Доброе утро, братцы!» Староверы перестали читать молитву, подняли на меня лица и ответили нестройным, но старательным. «Доброе утро, ваше императорское высочество!» «Встаньте!» — встали. «Много вас!» — выкатил я очевидное. «Со всеми бы поговорил. Да время поджимает. Выберите 4, особо доверенных да уважаемых. Приглашаю их на завтрак. А вы, братцы, на холодке не стойте. Расходитесь, чай дела простаивают. Грешно это». И оставив староверов выбирать делегацию, мы с губернатором вернулись в дом. 5 персон разделят с нами завтрак», — велел Николай Иванович слугам добавить приборов и еды. Пока шла подготовка, я успел пошевелить усами на свежую, больше недели назад отправлено, то бишь, телеграмму от августейшего папеньки. Брак с Маргаритой Прусской не соответствует интересам нашего государства. Я понимаю, что ты молод и влюблен, но прошу тебя не поддаваться страсти и не совершать необдуманных поступков. Мы с твоей любезной матушкой считаем, что более достойной партией для тебя станет принцесса Елена Орлеанская. Высылаем тебе несколько ее фото. Разве она не красавица? Фотографии телеграммой не пошлешь. Значит, догонят меня попозже. Да мне и не надо. Фотки Елены я в прошлой жизни видел. Там прической и легкой штукатуркой делу не поможешь. Форма лица еще более специфическая, чем у Маргариты. Но внешность – это самая никчемная из причин не брать в жены частное лицо из Республики Франция. Потом какое-нибудь нытье о большой и светлой любви сочиню и отправлю. А пока идем в столовую. По идее, ранний завтрак должен быть легким, считая чай с бутербродом. Потом, часов в 11-12, положено завтракать второй раз, уже плотно, так, чтобы хватило до обеда. Но сегодня у нас день длинный и необычный, поэтому на столе нашлись остатки вчерашнего рыбного пирога. Ничего плохого в этом нет, не выбрасывать же недоеденную половину. Щи да пшенная каша со свежими котлетами. Пить в 6:30 часов утра не решились, но при желании графинчик водки организуют быстро. Помолившись, пожевали, чем губернаторский повар послал, и познакомились. Помимо Кирилла, в гости пришли миллионщик Афонин, его я еще в первый день видел на приеме в этом же доме, купец первой гильдии Гущин, промышленник Митькин и заводчик Сизов. Продолжая завтракать, поговорили о погоде, о прелестях природы Владивостока, и когда тарелки опустели, под чаек перешли к делу. «Дозволено ли мне спросить, ваше императорское высочество, о директоре Дальневосточного промышленного банка?» — поинтересовался Афонин. «Секрета нет», — кивнул я. «Должность согласился занять граф Владимир Сергеевич Татищев из уездного города Минска. Он уже в пути, но путь этот долог. С ним прибудут будущие члены правления. Один достойный финансист вашего обряда, другой финансист никонианского обряда, американец по фамилии Кларк. У этого джентльмена блестящий послужной список. И мой доверенный человек, который будет присматривать за тем, чтобы банк в своих решениях руководствовался исключительно пользой для империи. Тех же принципов будут придерживаться и другие перечисленные мною люди». Староверы приуныли. Правление банка из пришлых не дает возможности заранее окучить ценные кадры подарками и добрыми словами. А пестрый состав и разница в вероисповедании, американец так вообще только в доллар верит, помешают заниматься самодеятельностью и сговорами, потому что все будут присматривать за всеми и стучать друг на друга честному человеку графу Татищеву. Следующий, беспокоящий добрых старообрядцев Дальнего Востока вопрос, задал купец Гущин. «Дозволено ли мне попросить ваше императорское высочество прояснить, что вы имели в виду под символическим процентом?» «Совсем без процента денег сужать экономически вредно», – важно заявил я. «Это ведет к накоплению необеспеченной денежной массы и росту инфляции. Экономический цикл прост. Если банки дают суды под процент ниже установленного рынком, банк терпит убытки. Нам с вами проще, чем другим. Банк будет распоряжаться деньгами, полученными от китайцев, то есть к государственной казне отношения вроде как не имеет. Однако, завалив Дальний Восток дешевыми кредитами, мы неизбежно получим рост цен на все. Банально, потому что чем больше денег, тем меньше они стоят. На долгой дистанции такое положение дел неизбежно приведет к так называемому экономическому пузырю. Пузыри имеют свойство лопаться. Когда лопнет образованный нами, Дальний Восток погрузится в экономический кризис. Забороть его мы сможем, но это потребует значительных затрат уже из государственной казны. Я понимаю, что вам до государственной казны дела нет. И это не потому, что вы только ради своего кармана трудитесь, а потому что это нормальное положение вещей. У вас свои задачи, у государства свои. Однако я, братцы, вопросом целостности государственной казны озабочен очень крепко. Ибо империю унаследовать хочу, процветающую, с мощной экономикой. Для государственной казны задач очень много. Она содержит армию, оплачивает строительство дорог и больших, важных для всех сооружений, на вроде дамб или гигантских заводов. Только когда государство занимается большими делами, делегируя дела, пусть и очень важные, но поменьше, толковым подданным, империя процветает. В общем, символический процент я определил как 1,5% годовых. И торг здесь неуместен. Мужики загрузились. Экономическая теория в эти времена не настолько развита, как в мои. так что тезисы собеседников немного оглушили. Смогли вычленить важное, просветлели. Потому что в других банках процент выше больше, чем в два раза. И это еще повести должно. И купец Гущин заверил. «И в мыслях торговаться не было, ваше императорское высочество. Мы же со всем пониманием, у его императорского величества, дай ему Господь долгих лет жизни, перекрестились. Забот много, и видит он несоизмеримо больше нас, людей торговых». На этом гости решили, что с банком им все понятно, и Афонин озвучил гораздо более ценную для него и его единоверцев проблему. «Мы площадку под храм присмотрели». Вежливая пауза позволила мне покивать. «Дело богоугодное, Николай Иванович. Указ о свободе исповедания православия старого толка в рамках города Владивостока и 30 верст окрест вчерашним вечером подписал. Через пару часов всем объявит. Прошение о выделении земли под храм можете подать в общепринятом порядке». Привычно, но от этого не менее неожиданно, мужики рухнули на колени. Регулярно наблюдаю такие сцены, но все равно чудно. Только что сидели, культурно завтракали, и раз, за столом только мы с губернатором и остались. Карета несла нас к границе. В эти времена она там же, где и в мои, совсем рядом с Владивостоком. Очень приятно это дело исправить на самом деле. Часть я готов потом, когда Китай поднимется. А он неизбежно поднимется, сколько ни дави. Уступить за починку дипломатических и прочих отношений, но граница от родного города отодвинется навсегда. А еще навсегда останутся территории, по которым в будущем пройдет железная дорога. Прирезал землицы, уже, считай, свое попадание окупил. Теперь осталось освоить, привести к общему имперскому знаменателю и удержать. За окном с безоблачного неба светило подбирающееся к полудню солнце. Пыльный воздух был наполнен конским ржанием, скрипел колесами телег, доносил обрывки разносящихся над обозом команд. Не так уж нас и много. Сотня наших, остальные уже на месте или недалеко от него. И японская тысяча, вызвавшая у наших офицеров задумчивое покачивание усами, потому что вымуштрованы на совесть. Вооружение ничего так. Магазинная винтовка Мурата, тип 22, самая свежая, и десяток 75-мм орудий от Хера Крупа. С боевыми японцами прибыли японские инженеры и тыловые войска и неожиданный, но вполне логичный японский принц Арисугава. Ну а как ему дома сидеть? Тут же так интересно. Тут есть я. Со мной говорить очень полезно. А еще лишней воинской славы не бывает. Японцы чисто номинальное участие в операции внутренней пропагандой раздуют до эпичнейшей победы над ненавистными китайцами. А самого принца будут носить на руках много лет. Я не против. Русско-японские отношения нужно выстраивать и крепить десятилетиями. Так что пусть пообщается с нашими випами. Во время поездки из порта, где мы гостеприимно, хлебом солью, встретили японских партнеров, я успел обменяться с Арисугавой новостями. «С нами прибыли заказанные вами открытки, Романов Дону», — порадовал он новостью. «В знак нашей дружбы я позволил себе добавить к ним некоторое количество копий наших произведений искусства и портреты прославленных воинов в традиционных доспехах». «Это щедрый подарок, Арисугава Дона, и я с радостью его приму. Копии и портреты займут достойное место в будущем музее. Его императорское величество высоко ценит сотрудничество между нашими государствами, поэтому распорядился готовить больше знающих русский язык специалистов», — похвастался принц. «Кроме того, его императорское величество счел вашу идею об открытии японского музея блестящей, поэтому распорядился обустроить музей русской истории и культуры в Токио. Его императорское величество, в свою очередь, высоко оценил перспективы сотрудничества между нашими государствами. В следующем апреле здесь, во Владивостоке, начнется строительство Восточного института, в работе которого приоритет будет отдан изучению японского языка и вашей культуры. С удовольствием похвастался я в ответ. С тех пор, как мы покинули Владивосток, дорогой узкоглазый друг едет не в моей карете, со своими, чтобы обсудить важные вопросы. Что ж, он, в отличие от меня, в военном деле сечет. Поэтому с нашей стороны им был выделен непосредственный командующий объединенной группировкой военный губернатор Николай Михайлович Чичагов. Переводчики у японцев свои. Я от себя добавил Андрея. С собой в столицу заберу. Пусть китайский учит, потому что японский я знаю сам. А кадр толковый, честный, пригодится. Власть административную представляет вице-губернатор Яков Павлович Амельянович Павленко. Он же составляет мне компанию вместе с князьями Борятинским и Ухтомским, а Боленский будет ждать нас на месте, ибо как в городе усидеть, Георгий Александрович? Отпустите на границу! Каждый человек на своем месте быть должен, сложив руки на солидном брюшке, вещал вице-губернатор. Военный мундир на этом медлительном, грузном, склонном к долгим размышлениям по виду совершенно штатском чиновнике смотрелся чужеродно. Но, как ни странно, военный опыт у вице-губернатора имеется. Медлительность и разумизм, конечно, несколько тормозят дело производства и удлиняют совещание, но они же позволяют ему избегать ошибок и дурных решений. Мне компания Якова Павловича приятна, потому что позволяет ознакомиться с актуальными времени консервативными взглядами. «Крестьянин, хлеб взращивать», — развил Яков Павлович мысль. «Сапожник, обувку точать. Купец, торг вести». Тоже своего рода конфуцианство. «Ежели каждый крестьянин в купцы, али, положим, разночинцы метить будет?» Он вальяжно почесал бритый подбородок между мощными бакенбардами. «Так он же собака хлеба не вырастет!» Столько крестьян стране не надо. Нужны агрохолдинги. По этим временам латифундии, помноженные на нормальную логистику и индустриальную экономику. Потихоньку сделаем. «Я с вами согласен, Яков Павлович», — соврал я. «Порядок завсегда нужен. Спорить с ним бесполезно». Сразу замолкает и вежливо улыбается, чтобы не расстраивать цесаревича. «В таком виде он для меня бесполезен, так что пусть лучше вещает». «Беспорядка! Все поглотит анархия!» Важно выпучив глаза, выдал он зловещее предсказание. «Ежели порядку не будет, мы до того докатимся, что люди на руках ходить станут, да на французский манер лягушками да улитками питаться». Мы с князьями хохотнули и, прекрасно считавший мою стратегию поведения, тянуть прикол с пожилого чиновника, Борятинский поделился международным секретом. «У них, говорят, садомия в большом почете». Грохнули. Яков Павлович перекрестился. «Демократия ведет к утрате порядка. Что это за государство, когда правят временщики? Ему-то какое до страны дело? Он же временный. А спросу с него нет. Наворовал, да шесть в отставку. Это порядок разве?» С такой точки зрения звучит очень даже правдоподобно. Насмотрелся, как вместо национальных интересов святые западные демократы начинают отстаивать какие-то эфемерные ценности. «А ежели хозяин есть?» — Яков Павлович вытянул перед собой сжатый кулак. «Вот тогда и порядок имеется. Императору деваться некуда. Он и вверенная ему Господом нашим держава связаны неразрывно». Николая II ведь предлагали отдать англичанам, но те почему-то решили не брать. Значит, и этот тезис вице-губернатора вполне верен. Кому царь без царства нужен? «Песню запевай!» — раздалась за окном команда. Ожил сопровождающий нас штабной оркестр. В эти времена музыкантов на поле боя уже не пускают. Нет смысла, и дальнейшая беседа сделалась невозможной. Высунув голову в окно, сквозь танцующую в воздухе пыль, я с огромным удовольствием покрутил головой, любуясь поющими солдатами и офицерами. С таким боевым духом не то что на Маньчжурию, с ним и на Царьград идти одно удовольствие.